Глава 10. Домой к родителям Роберта мы возвращаемся за час до праздничного ужина. Для этой цели забронировали ресторан поблизости. А то уж я гадала, как на маленькой кухоньке поместятся гости, если там и семья еле уместилась. «Удивлена, что мои родители живут в таком доме», — спрашивает Роберта, пока мы поднимаемся по лестнице. «Почему?» Я обхожу уже знакомого черного кота, который разлегся на коврике у двери, как у себя дома. «Наверное, ты представляла себе что-то более шикарное». Я удивленно смотрю на босса. Ему-то какое дело до моего мнения? Если честно, я вообще об этом не думала и ничего не представляла, признаюсь я. «Ну, конечно. Какое тебе до меня дело?» Бормочет босс, отвернувшись и продолжая шагать по лестнице вверх. Так тихо, что я даже не уверена, что мне не послышалось. «Мне нравится этот дом. Уголок настоящей Италии, не отфотошопленный для соцсетей, если ты понимаешь, о чем я», — говорю ему в спину. Широкая мальчишеская улыбка озаряет строгое лицо Роберта, когда он поворачивает голову ко мне со ступеньки выше. «Родители живут тут всю жизнь. Я здесь родился и вырос, как и мои сестры. И мне приятно сюда возвращаться, потому что тут ничего не меняется, как в детстве. Понимаешь?» Я ошарашенно киваю. Босс мне улыбнулся. Впервые! Не иначе, как родные стены на него так благотворно действуют. Но не успеваю я толком рассмотреть этого нового, лучшего и незнакомого мне Роберта, который умеет улыбаться, а не только требовать и ругаться, как он уже отворачивается и продолжает путь по лестнице, как будто сам испугался, что позволил мне заглянуть ему в душу. Нам открывает дверь младшая сестра Бьянка, которая переоделась из розовой майки с шортами в розовое платье с юбкой из тафты. «Какая ты красивая!» — восхищаюсь я. «Настоящая принцесса!» Смуглая, черноволосая, хрупкая и очаровательная, она похожа на куколку. Жаль, что у меня нет младшей сестрички, которой можно заплетать хвостики и косы. «Спасибо, Марина!» Она застенчиво улыбается, чуть растянув губы, чтобы не показывать брекеты. «Вот только твои волосы!» Я киваю на ее хвостик из черных кудряшек, перехваченные розовым бантом. «Ты так и пойдешь на праздник?» «Мама не любит, когда я распускаю волосы», — вздыхает Бьянка. «А хочешь, я заплету тебе французские косы?» — предлагаю я. В школе я увлекалась прическами и заплетала косички одноклассницам. Мне даже прочили карьеру парикмахера, но любовь к итальянскому языку оказалась сильней. Я бросаю взгляд на Роберта, который с улыбкой наблюдает за нами. Если бы не диплом переводчика, меня бы здесь не было, и я не оказалась бы в ситуации, когда приходится изображать его невесту перед родными. «А ты умеешь?» Бьянка так и сияет. «Только мне понадобится несколько резиночек. Идем, они в моей комнате!» Девочка нетерпеливо тащит меня за руку по коридору. В приоткрытую дверь спальни я успеваю заметить сеньору Джульетту, которая красится у туалетного столика и машет мне рукой. В другой комнате, уткнувшись в свои телефоны на узких кроватях напротив друг друга, сидят Лаура с Франческой. Я успеваю заметить, как Лаура широко улыбается, как будто смотрит забавный ролик, а Франческа, напротив, хмурится и закусывает губу, словно получила плохие новости. Интересно, что ее могло так расстроить? «Это моя комната», — заявляет Бьянка, толкая последнюю по коридору дверь. Я вхожу следом за ней и попадаю в розовый домик Барби. Внутри все розовое. Стены, занавески, покрывало с единорогами на неожиданно большой и широкой для девочки-подростка кровати. Даже огромный плюшевый мишка, сидящий на полу у окна, и тот розовый. Только мебель, шкаф и письменный стол белого цвета. «Раньше это была моя комната», — говорит Роберто, переступая порог и в ужасе восклицает, оглядываясь. «Мама миа!» Вот и разгадка тайны двуспальной кровати. Видимо, она осталась от старшего брата. «Нравится?» — сияет Бьянка, глядя на меня. «Просто нет слов», — киваю я. А когда девочка отходит к столу, оборачиваюсь к Роберто и слышу, как он еле слышно шепчет. «Тут как будто единорога стошнила». Слышать такие шуточки из уст босса настолько непривычно, что я прыскаю со смеха. «Почему ты смеешься?» Бьянка резко поворачивается ко мне, принимая смех на свой счет. «Робби так забавно выглядит в этой обстановке, как Кен в домике Барби!» Выкручиваюсь я. «Ну а что? Правда, Кен? Красивый, плечистый брюнет. Он вполне мог бы позировать для новой куклы». «А ты как Барби!» Бьянка восторженно смотрит на меня снизу вверх. «Ведь я голубоглазая блондинка с длинными волосами, стройная и высокая, ожившая Барби в натуральную величину. Теперь уже прыскает Роберта». «И правда, Бьянка, я раньше не замечал. Можно я буду звать тебя Барби, дорогая?» «Не зарывайся, дорогой Кен». Обернувшись, чтобы его сестра не видела, я щурю глаза и показываю ему кулак. Босс давится смешинкой и принимает серьезный вид. Так-то лучше. «Нашла!» — Бьянка выкладывает на стол пригоршню цветных резинок. «Не буду вам мешать». Роберто пятится к порогу и сбегает из комнаты. А я тянусь за расческой и подталкиваю его сестру к розовому креслу на колесиках у письменного стола. «Ну, садись!» Пока мои пальцы плетут кудрявые черные волосы Бьянки, я невольно думаю, каковы на ощупь волосы Роберта. Он не такой кучерявый, как мать и младшая сестра. Его волосы более волнистые и должны быть мягче, хотя он применяет столько укладочных средств, что скорее мои пальцы приклеятся к ним. О чем я вообще думаю? Пока я занимаюсь ее прической, Бьянка щебечет, как птичка, выбалтывая мне все новости и тайны, свои и семейные. Ей недавно исполнилось 13. Ей нравится одноклассник Марко, но он влюблен в самую красивую девочку в классе, Мелиссу. «Ты тоже очень красивая», — замечаю я, продолжая плести ее густые черные волосы, так не похожие на мягкие русые волосы моих одноклассниц. «Скажешь тоже», — вздыхает Бьянка. «Мелиссу даже модельное агентство взяли. Ее мама — фотомодель, снималась в рекламе шампуня». В голосе девочки отчетливо слышатся завистливые нотки, и я тороплюсь сказать в защиту сеньоры Джульетты. «То, что твоя мама не модель, не делает ее хуже. Зато она не пропадает на съемках, а заботится о вас каждый день». «Это да, мама у нас замечательная», — соглашается Бьянка. «Строгая только». «Все мамы бывают строгими, потому что нас любят и желают нам добра». «Только мама часто перегибает палку», — понизив голос, признается девочка. «Даже Лаура на днях заявила, что мама душит ее своей заботой, поэтому Робби избежал в Россию, подальше от мамы. Не испугался ни медведей, ни морозов, ни русской мафии». «Ой». Она осекается и бросает на меня быстрый взгляд. «У нас нет медведей», — улыбаюсь я, продолжая заплетать ей косы. Точнее, по улицам городов они не ходят. Я видела медведя только в зоопарке. А в живой природе они живут в лесах Сибири и в тайге. Это далеко от Москвы, так что твоему брату ничего не грозит. Не волнуйся. «Хорошо», — успокоившись, кивает Бьянка. «Я люблю Робби. Его все любят. Он такой добрый и милый, правда?» «Добрый и милый? Чего-чего, а этого я о своем боссе сказать не могу, поэтому неопределенно мычу». Даже Фра обрадовалась, когда узнала, что он приедет. Фра? Ну, Франческа. Она в последнее время сама не своя и плачет, когда думает, что ее никто не видит. У нее что-то случилось? Спрашиваю я, вспомнив, какой расстроенной выглядела девушка, когда читала свой телефон. Хотя какое мне дело? Фра мне сказала, что это не мое дело, и я слишком маленькая, чтобы ее понять. Бьянка досадливо хмурится. Но я думаю, что она поссорилась со своим парнем, Додо. «Додо?» — удивленно переспрашиваю я. «Какое странное имя!» «Эдуардо», — поясняет маленькая итальянка. «Фра ласково зовет его Додо. Раньше все время о нем трещала. Додо то, Додо сё. И веселая ходила, как на крыльях летала. А мама на нее ругалась, что витает в облаках, вместо того, чтобы об учебе думать. И еще предупреждала, чтобы в подоле не принесла. Ой. Бьянка, осекшись, бросает на меня испуганный взгляд. Не надо было это говорить. Я никому не скажу, успокаиваю ее я. «А где учится Франческа?» «В университете на историческом факультете. Первый курс закончила. Сейчас экзамены сдает». Из болтовни Бьянки я узнаю и другие новости из жизни семьи Веронезе. Средняя Лаура хорошо рисует и мечтает учиться живописи. Но мама говорит, что художник — это не профессия, и настаивает, чтобы дочь в следующем году поступала на юридический, потому что у подруги Джульетты дочка отучилась на юридическом и сейчас хорошо зарабатывает. А папе Карло на сотовый телефон звонила какая-то девушка, а мама взяла трубку и устроила скандал. Карло оправдывался, что это его ученица, с которой он занимается подготовкой к вузу, но мама разбила несколько тарелок и чашек, прежде чем утихла, и простила его. «Жаль, что я не знала об этом раньше. Купила бы сегодня с Роберто новый сервиз для его мамы. Какой пылкий у нее темперамент, оказывается». «А когда вы с Робби поженитесь?» Внезапный вопрос Бьянки застает меня врасплох, и я роняю резиночку. Пока наклоняюсь за ней, уже готовая косичка успевает расплестись, и мне приходится повторить заново. Девочка нетерпеливо ерзает в ожидании моего ответа. «Не знаю, мы пока не решили», — отвечаю я. После того, как она выболтала мне всю правду о себе и своей семье, не особенно неловко ее обманывать. «А где будет свадьба? У нас или в Москве? Хорошо бы в Москве. Мне так охота посмотреть на медведей. Ой, ты же сказала, что их там нет». Бьянка разочарованно умолкает, а я заканчиваю ее прическу и подталкиваю к зеркалу на дверце шкафа. «Готово. Смотри». Бьянка довольно крутится у зеркала, трогая косички, заплетенные вокруг головы в стиле принцессы. «Как круто! Спасибо, Марина!» Она налетает на меня и крепко обнимает, а я растроганно глажу ее по голове, стараясь не испортить прическу. На ее радостный вопль сбегаются Лаура, Роберто и родители. Все в доме, кроме Франчески. Девочка показывает им свою прическу. Они довольно ахают. «Марина, да у тебя талант!» — хвалит меня сеньора Джульетта. Она переоделась в нарядное летнее платье в цветочек, которое делает ее фигуру еще более пышной, а выразительные глаза подчеркнула густыми черными стрелками. На мне такие бы смотрелись вульгарно, но Джульетте с ее яркой внешностью они идут. Лаура тоже надела красивое платье, изумрудно-зеленое, которое ей очень к лицу. Но, разглядев лицо Лауры, я едва не вздрагиваю. Она повторила макияж своей матери. Но жирные неровные стрелки на глазах совсем не идут девушке ее возраста. Надо же, Бьянка говорила, что Лаура любит рисовать. Но теперь я вижу, что наносить макияж она совсем не умеет. Может, ее мать права в том, что художница из нее не выйдет, и лучше ей стать юристом? Когда родные выходят вслед за Джульеттой, я касаюсь плеча Лауры. «Можно тебя на минутку?» «Мне не нужны косы!» Лаура трясет гривой зеркально гладких волос. «Я уже распрямила волосы!» «Ты их распрямляешь?» Удивляюсь я. «Ну да, постоянно. Волнистые они некрасивые». Она любовно пропускает черную прядь сквозь пальцы без маникюра. «А мне всегда хотелось иметь волнистые волосы», признаюсь я. «Поверь мне, ничего хорошего!» Лаура кривит губы. «С ними столько мучений. Так что ты хотела? Узнать какие-нибудь тайны Роберто?» «Что?» Я вздрагиваю и мотаю головой. «Нет, просто я привезла с собой палетку с тенями. Они как раз подойдут к твоему платью. Хочешь попробовать?» В таких же темно-карих, как у матери и брата, глазах Лауры загорается интерес, но она с сомнением пожимает плечами. «Вообще-то я уже накрасилась. Неохота смывать. Обещаю, ты не пожалеешь. Все будут смотреть на тебя». Мне удается сыграть на ее желание оказаться в центре внимания, и девушка убегает в ванную, чтобы смыть свои ужасные стрелки. А в комнату заходит Роберто с моим чемоданом. «И что это значит?» — спрашиваю я. «Нам выделили эту комнату для ночлега». Виновато объясняет босс и закрывает дверь, прислоняясь к ней спиной. «И где тогда будешь спать ты?» — хмурюсь я. На кровати с розовым покрывалом хватит места для двоих, но делить постель с боссом я не собираюсь. Роберто беспомощно оглядывается. Маленькая комната заставлена мебелью, но нет ни одного клочка пола, где бы мог устроиться на ночлег высокий, здоровенный мужчина. «Могу спать в кресле?» Роберто кивает на хлипкое розовое кресло на колесиках, на котором сидела Бьянка, пока я ее заплетала. Оно выдерживает вес девочки, но его накачанную в спортзале тушу точно не выдержит. И хитрец это прекрасно понимает. «Но если вдруг мама к нам заглянет», — предупреждает он, понизив голос и делая шаг ко мне, — «то сразу все поймет». «Зачем это твоей маме к нам заглядывать ночью?» — настораживаюсь я. «Ну, иногда она заходит, чтобы подоткнуть одеяло». Смущенно отводя глаза, признается он. «Напомни, сколько тебе лет?» Спрашиваю я, хотя прекрасно знаю ответ. 30. Не чувствуя подвоха, отвечает он. «А что?» «И мама до сих пор подтыкает тебе одеяло?» Я закатываю глаза. «Это было давно?» Обиженно сопит Роберто. «Я уже 5 лет не живу с родителями. Ну, вдруг она по старой памяти зайдет. «И что ты предлагаешь?» Сложив руки на груди, хмуро спрашиваю я. Босс стреляет глазами на кровать, потом на меня. «Это моя кровать, тут хватит места двоим». «Только не говори, что водил сюда девушек и занимался любовью, пока твоя мама готовила обед на кухне, а сестры делали уроки». Я снова закатываю глаза. «Не девушек?» — возмущенно возражает Роберто. «Я спал с кузеном». «Избавь меня от таких признаний!» — ахаю я в шоке. «Так мой горячий итальянский босс по мальчикам? То-то ему некого предъявить родным в роли невесты, а жениха они просто не примут. Ведь сеньора Джульетта мечтает о внуках и вряд ли оценит каминг-аут любимого сына». «С ума сошла!» — рявкает босс, краснея, как помидор, и сжимая кулаки. «Мой кузен Лоренцо иногда оставался у нас ночевать. А ты что подумала?» «Именно это я и подумала». Успокаиваю его я, пока он меня не придушил со злости, что я усомнилась в его мужественности. Хотя, будь мой босс геем, лечь с ним в одну постель было бы безопаснее. К счастью, в комнату без церемоний заходит Лаура с умытым лицом. Заметив напряжение между нами, она переводит взгляд с брата на меня. «Я помешала?» «Заходи», — быстро говорю я. «Я только достану косметичку из чемодана». Роберто, яростно сверкая глазами, отступает к порогу и уходит, а я перевожу дух. Пронесло. Хотя надолго ли? Ведь уже сегодня ночью мне придется спать с ним в одной постели. А если босс станет меня домогаться, я ведь даже не смогу закричать «Спасите! Насилуют!», потому что предполагается, что я его невеста. «Марина!» — Лаура нетерпеливо окликает меня. «Да, извини, задумалась». Я кладу чемодан на пол и сажусь на корточки, расстегивая на нем молнию. На самом верху лежит пакет с зубной щеткой и пастой, который я положила в последний момент, а косметичку я сунула между вещами, чтобы она не побилась при перелете. Начинаю рыться в чемодане и смахиваю верхний пакет на пол. Из него выплескивается что-то золотистое и с блестками, чего там явно быть не должно. «Это твое платье?» Лаура наклоняется за ним и прикладывает к себе. «Ты его сегодня наденешь? Супер!» Я крепко зажмуриваюсь, не веря своим глазам. «Что с тобой, Марина?» Доносится до меня встревоженный голос Лауры. Я открываю глаза, но по-прежнему вижу перед собой девушку, которая прижимает к груди открытое золотистое платье на тонких бретелях, расшитое по подолу блестками. Это платье я покупала для новогодней вечеринки в клубе с подругами, но я никогда бы не взяла его с собой в деловую командировку. Как оно вообще там оказалось? Охваченная недобрым предчувствием, я хватаю другой пакет из чемодана, от волнения тяну его не тем концом, и из него к ногам выпадают красный кружевной лифчик и стринги в тон. И это вместо удобного бежевого комплекта, который я туда положила. Да что вообще происходит? Я схожу с ума? Такого белья в моем гардеробе вообще нет. «Я смотрю, ты всерьез подготовилась соблазнить моего брата?» — хихикает Лаура. Пока я стою столбом, она поднимает с пола стринги за край и кладет на кровать. На фоне принта с розовыми единорогами трусики-ниточки кажутся особенно вульгарными. Я хватаю их и засовываю обратно в пакет, а за ними красный лифчик. «А можно я его примерю?» — спрашивает Лаура, продолжая держать в руках золотое платье. «Можно», — отмахиваюсь я. «Круто!» — радостно щебечет Лаура, но я ее не слышу, погруженная в свои мысли. «Как такое возможно, что в чемодане оказались не мои вещи? Может, я перепутала багаж в аэропорту? Но ведь золотое платье мое, хотя я его и не брала. Я вспоминаю свои сборы дома, то, как аккуратно укладывала вещи по пакетам, а мама советовала взять другие и не хотела верить в то, что это рабочая командировка, а не романтическое путешествие. Не так уж она в итоге оказалась не права. Мама. Я скреплю зубами, осененная догадкой. Она подменила мои вещи, пока я была в ванной, а, вернувшись из души, я просто положила сверху зубные принадлежности, закрыла чемодан и легла спать. Вещи были сложены в пакетах, поэтому я ничего не заподозрила. «Что-то не так?» — вздрагивает Лаура. Она уже успела надеть мое платье. Оно ей как раз по размеру и довольно крутится у зеркала. «Я сейчас сниму». «Да хоть себе забери», — машу я. «Правда?» — она недоверчиво распахивает глаза. «Ты не шутишь?» «Правда. Дарю». «Ты супер, Марина!» Лаура с радостным визгом повисает у меня на шее. «Что тут у вас за ор?» В дверях возникает Франческа с недовольным видом. «Марина подарила мне свое платье!» Хвастается Лаура, отступив от меня на шаг и давая сестре возможность рассмотреть ее. «А ты мне свои даже мерить не даешь, сестра называется!» «Нашла чему радоваться. Выглядишь как шлюха!» Франческа фыркает и уходит. Улыбка на лице Лауры гаснет, и она растерянно поворачивается ко мне. «Это правда?» «Ну что ты?» — успокаиваю я. «Ты выглядишь как звезда!» Лаура бросает взгляд в зеркало и паникает. «Мама говорит, что девушка украшает скромность. Лучше я пойду в своем». «И правильно», — соглашаюсь я. «Сегодня праздник у твоей мамы. Не стоит отвлекать внимание от нее. А платье ты оставь себе. Наденешь, когда выпадет подходящий случай». «Надену на вашу с Робби свадьбу», — сияет она. А я вздрагиваю. Вот и она туда же. Далась им эта свадьба. «Кстати, когда она будет?» — спрашивает Лаура, снимая платье и демонстрируя мне просторное белое белье, лифчик и трусики. По сравнению с ними, красный комплект со стрингами, который тайком сунула мне мама, вверх неприличия. «Мы еще не решили», — привычно вру я, отводя глаза. «Хорошо бы свадьба была в Москве», — загадывает Лаура, переодеваясь в свое изумрудное зеленое платье. «Она тоже хочет посмотреть на медведя, как ее младшая сестра». Я наклоняюсь к чемодану за косметичкой, а Лаура продолжает. «Мне бы хотелось побывать в Кремле, в вашей знаменитой Третьяковской галерее и еще в музее в Петербурге, где есть картина про последний день Помпеи». Ее написал Карл Брюлов. Он посещал раскопки Помпеи, чтобы нарисовать картину. «Да-да», — оживленно кивает Лаура, поправляя свое платье. «Мы ездили с классом на экскурсию на раскопки Помпеи, и экскурсовод показывал нам эту картину на планшете. Говорят, она огромная». «Так и есть», — киваю я, вспомнив поход в Государственный русский музей с родителями, когда мы были в Питере. Меня эта картина тоже потрясла своим драматизмом, хотя на раскопках древнего города мне бывать не приходилось. Пока я перебираю пакеты в поисках косметички, мне хочется вытрясти их все и посмотреть, подменила ли мама все мои вещи или оставила мне хоть что-то приличное. Но Лаура ждет, поэтому я выуживаю косметичку из чемодана и стараюсь успокоиться, чтобы руки не дрожали, пока я буду ее красить. Макияж я освоила почти профессионально. Ходила для себя на курсы к известному стилисту и покупала несколько мастер-классов онлайн. Поэтому я сразу определяюсь, какие оттенки подойдут смуглой Лауре, и беру в руки кисть. Работа отвлекает, и я стараюсь не думать о чемодане, полном сюрпризов. «Вау!» Когда я заканчиваю, Лаура восторженно наклоняется к зеркалу, разглядывая макияж. Я выполнила его в желто-зеленых тонах. Он получился одновременно ярким, свежим и очень подчеркивает ее очарование юности. «Это просто потрясающе, Марина! Я даже не узнаю себя!» «Ты красавица, Лаура!» — улыбаюсь я. В семье Веронезе все дети получились красивыми. Разве что Франческу портит ее недовольные гримасы. Интересно все-таки, что у нее там случилось с ее Додо? Или дело вовсе не в нем? «Научишь меня так краситься?» Заискивающе заглядывает мне в глаза Лаура. «Конечно». Я закрываю палетку и протягиваю ей. «Дарю». Важно не только, как краситься, но и чем. Я пользуюсь только хорошей косметикой, и мне хочется поделиться с Лаурой чем-то прекрасным. «Спасибо!» Она жмурится от счастья, прижимая к груди палетку, как новогодний подарок. «А тебе она точно не нужна?» «Точно. Тебе эта палитра идет больше. А у меня есть и другие». «Марина, ты просто чудо! Я так рада, что вы с Робби поженитесь, и ты станешь моей сестричкой!» Лаура снова пылко обнимает меня и громко, до звона в ушах, целует в щеку. «Разве тебе мало твоих сестер?» — смеюсь я. «Даже слишком много!» Лаура досадливо закатывает глаза и хлопает длинными ресницами, которые я аккуратно подкрасила своей тушью. «Но это все не то, понимаешь? Бьянка еще ребенок, Фра вечно хмурая ходит, а Клаудия вся в семейных заботах. Мне интересно увидеть еще одну сестру Веронезе, которая успела выйти замуж и родить ребенка. Интересно, какая она? И найдем ли мы с ней общий язык, как с Лаурой и Бьянкой? Хотя что мне волноваться? Ведь я не настоящая невеста, и мое общение с сестрами босса не будет долгим». «И ты гораздо лучше, чем Симона», — пылко добавляет Лаура. «Я рада, что брат с ней расстался и уехал в Москву, а то она бы сама от него не отстала». «Симона?» — спрашиваю я. «Это его бывшая?» А Лаура осекается, поняв, что сболтнула лишнего. «Он о ней не рассказывал?» — осторожно уточняет она. «Почти ничего. Вру я». Выходит, у босса была тут девушка, и, видимо, она так сильно его зацепила, и после разрыва он уехал как можно дальше от Рима, в Москву. «Она вредная и высокомерная, строит из себя королеву, а сама даже не знает, кто такой Филиппо Липпе». «Предположим, я тоже не знаю, но это не делает меня хуже». «Ну, знаменитый художник эпохи раннего Возрождения», — подсказывает мне Лаура. «Учитель Боттичелли». «О, да, он гений!» Я киваю с умным видом. Лаура сияет. Как же легко ее обмануть. «С ней так просто не поболтаешь, как с тобой», простодушно признается Лаура. «Вот ты вроде иностранка, а мне с тобой легко. Мама боялась, что ты окажешься чужой, но даже ей ты понравилась». Я улыбаюсь от мысли, что Джульетта меня одобрила. На душе становится теплей, но я тут же одергиваю себя. Я не настоящая невеста, и моя задача не понравиться матери босса, а наоборот, убедить ее в том, что я не пара ее сыну. «А мама никогда не ошибается в людях», — добавляет Лаура, — «только в Симоне. Не понимаю, как она не видит, что Симона — настоящая змея. Не хотела бы я, чтобы она вошла в нашу семью». «Что же там за Симона такая?» — удивляюсь я. Хотя мне-то какое дело до бывшей босса? «Сама увидишь у мамы на празднике. Симона приглашена, ведь ее мама и моя давние подруги». Я хмурюсь. «Ты только не волнуйся, Марина», — быстро добавляет Лаура, преданно глядя мне в глаза. «Роберто Симону давно разлюбил. Она для него ничего не значит». Если бы я была настоящей невестой, стоило бы волноваться. Но я хмурюсь по другому поводу. Не хотелось бы омрачать праздник стычкой с бывшей босса. Кто знает этих темпераментных итальянок? Джульетта вон из ревности тарелки колотит. Как бы эта Симона мне в волосы не вцепилась, когда Роберто представит меня невестой. «Марина, ты еще не одета?» В комнату заглядывает Роберто, и сестра, похваставшись перед ним новым макияжем, выходит, прихватив с собой золотое платье. «Я одета?» Отвечаю я, бросая быстрый взгляд на чемодан. Хотела сменить блузку, но сомневаюсь, что найду ее среди вещей. А в том, что положила мама, я в ресторан точно не пойду. Растерянно бормочет Роберто. «Ладно, тогда идем. Там Клаудия приехала. Познакомлю вас». До меня доносятся громкие женские голоса из коридора, и следом за ними плач младенца, от которого хочется заткнуть уши. Старшая из сестер Веронезе очень похожа на мать и одета так, как будто собралась на церемонию «Оскар». На ней красивое платье оттенка ультрафиолет с баской на талии. Темные волосы уложены в голливудские локоны, и младенец, которого она держит на руках, кажется чем-то лишним, выбиваясь из гламурного образа. «Рада познакомиться, Марина!» — восклицает она. «Я Клаудия, а это мой сын Алессандро. Подержишь? Я пока припудрю носик». Не успеваю опомниться, как вопящий младенец уже у меня на руках, а его красивая мама, плавно покачивая бедрами, как на подиуме, уходит по коридору в комнату сестер. «Клаудия работала манекенщицей, выходила на показах Версачи», с гордостью сообщает мне Джульетта. «Вау», — говорю я, безуспешно пытаясь успокоить младенца, который заходится ревом у меня на руках. Ни его бабушка Джульетта, ни дядя Роберто даже не пытаются помочь, и мне приходится отдуваться самой и нервно трясти его. Я понятия не имею, как успокаивать плачущих детей. У меня даже младших братьев и сестер не было. А мои подруги еще не успели обзавестись потомством. «Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни». Начинаю напевать ему колыбельную на русском, которую пела мне мама в детстве. И к моей радости малыш успокаивается. Сморщенное красное личико разглаживается, большие карие глаза в окружении длинных черных ресниц смотрят на меня с интересом. Птички затихли в саду, рыбки уснули в пруду. Я улыбаюсь, продолжая негромко напевать и прижимать его к груди, и чувствую, как меня охватывает нежность к этому беззащитному крошечному комочку. «Как тебе идет, бомбино?» — с умилением говорит Джульетта. Я отрываю взгляд от младенца и вижу, что она с Роберто с умилением смотрит на меня. В глазах босса мелькает странное выражение. Это не одобрение за успешно проделанную работу, мол, молодец, Марина, ты отлично справилась, а нечто большее, как будто мечта о будущем. Тут же воображение рисует мне большую семью. Я и Роберто в окружении 5 детишек, кореглазых и темноволосых. И эта картина меня не пугает. Она мне нравится. Ведь именно о такой семье, большой, дружной и любящей, я и сама мечтаю. В моей груди разливается тепло, которое распространяется ниже, к животу, и я не сразу понимаю, что моя блузка по-настоящему намокла. «Черт!» — восклицаю я, отнимая младенца от груди. Он улыбается мне, как ангел, а на моей белой блузке разливается желтое пятно. «Сандро тебя описал!» — с умилением восклицает Джульетта, протягивая руки к внуку. «Ах ты, маленький хулиган!» Она забирает у меня ребенка и начинает снимать с него мокрые штанишки. Роберто с трудом сдерживает смех, глядя на мою испачканную блузку. «Тебе смешно?» — раздраженно цежу я. «Извини». Роберто закусывает губу, но это не помогает. Он начинает громко хохотать. «Впервые на моей памяти!» Я с первого дня знакомства ждала, когда же моего босса что-то рассмешит настолько, что он даст волю смеху. И вот, пожалуйста, он как конь ржет надо мной, а я обиженно раздуваю ноздри. «Тебе нужно принять душ и переодеться, дорогая!» — ласково говорит Джульетта. «Я принесу тебе полотенце, а ты пока подержи своего племянника!» Она сует голопопого младенца Роберто, и тот застывает, держа его на вытянутых руках. А затем провожает мать, метнувшуюся в комнату, беспомощным взглядом. «Что, теперь не так смешно?» — поддеваю я босса. Наполовину раздетый малыш снова начинает вопить. «Возьми его», — умоляет Роберто, протягивая мне племянника. «У тебя это лучше получается». «Ну уж нет», — я мотаю головой, отступая от него. К счастью, из комнаты сестер наконец выходит его мать и торопится к нам. Они с Джульеттой несут младенца на кухню, чтобы сполоснуть там, а мне Джульетта дает полотенце и подталкивает к ванной в конце коридора. Мне не терпится скорее снять с себя мокрую блузку, поэтому я дергаю дверь на себя, не постучавшись. Она распахивается, и я вижу Франческу, которая подскакивает с унитаза. В первый миг мне становится стыдно, что я вломилась к девушке, но потом я замечаю, что джинсы на ней застегнуты, а крышка унитаза закрыта, как будто Франческа просто сидела и чего-то ждала. «Ты что, следишь за мной?» — рявкает Франческа, глядя на меня, как на врага, и пряча руку за спиной. «Извини, не хотела помешать», — оправдываюсь я, пораженная ненавистью в ее взгляде. «Случилась детская неожиданность». «Какая еще неожиданность?» — вспыхивает Франческа. «Что ты придумываешь?» «Наверное, в итальянском языке такого выражения нет, поэтому я просто демонстрирую ей мокрую блузку». «Вот». Франческа как будто успокаивается. «Проходи». Она пропускает меня к ванне, а сама выходит, продолжая держать руку за спиной, как будто прячет от меня что-то. «Телефон?» «Фра!» — зову я. «А?» Она резко оборачивается, все так же пряча руку. «Извини, я не хотела тебе мешать». Франческа кивает и выходит, хлопнув дверью. Я вздыхаю. Не то чтобы я хотела подружиться со всеми сестрами Роберта, но все-таки от такой неприкрытой враждебности мне не по себе. Почему она меня так сильно не взлюбила? Заперев дверь, я снимаю блузку, застирываю ее и лифчик с мылом, кладу их поверх корзины для грязного белья. Потом споласкиваюсь в душе и вытираюсь полотенцем, отметив, что оно изрядно полинявшее и уже не такое мягкое. Если бы знала раньше, можно было подарить Джульетте набор пушистых полотенец. Надеюсь, шелковый халат ей понравится. Хотя я уже сомневаюсь в этом после слов Лауры, которая сказала, что ее мать считает, девушку украшает скромность. А красный шелковый халат и особенно ночнушка на тонких бретельках скромными не назовешь. Наоборот, они яркие и дерзкие. Запоздало обнаруживаю, что переодеться мне не во что. Никакого халата сеньора Веронезе мне не дала. Остается только замотаться в полотенце и надеяться, что на пути из ванной до розовой комнаты Бьянки мне никто не встретится. К счастью, тут всего два шага. Постиранную блузку и лифчик решаю взять с собой, чтобы повесить в комнате, а не в общей ванной. Когда я беру их с ящика для белья, замечаю уголок белой бумажки на полу. Машинально поднимаю ее и с удивлением таращусь на итальянские слова. Это инструкция к тесту на беременность. Интуиция подсказывает, что она залетела под ящик для белья, когда я спугнула Франческу. Вот что девушка делала, сидя на унитазе в джинсах. Она ждала результат теста, поэтому и отреагировала так нервно, когда я вломилась в ванную. А потом она унесла тест с собой, пряча за спиной, а то, что из коробки выпала инструкция, не заметила. «Марина, ты скоро?» Стук в ванную и голос Роберта заставляют меня вздрогнуть. «Нам уже пора в ресторан». «Да-да, уже иду!» — восклицаю я. «Я в одном полотенце, ты бы не мог пока отвернуться и не заходить в комнату!» «Подожду на кухне», — обещает Роберто, и я слышу, как удаляются его шаги. Прячу инструкцию в мокром белье, поплотнее заворачиваю полотенце на груди и высовываюсь из ванной. В коридоре никого нет, и я незамеченный проскальзываю в розовую комнату. Убираю влажную инструкцию от теста в свою сумочку, намереваясь вынести ее из квартиры и выбросить при удобной возможности. Теперь становится понятно, почему Франческа выглядит несчастной и плачет. Я почти уверена, что тест покажет положительный результат, но совершенно не представляю, что мне с этим делать. Должна ли я вмешаться и сообщить Роберто, или мне следует сохранить тайну его сестры? Но сейчас у меня есть проблема поважнее. Что надеть на день рождения его мамы? Я открываю чемодан и начинаю вынимать оттуда пакеты с одеждой, которые подменила моя мама. Только бы в них оказалось что-то подходящее. Вау! Когда я захожу в кухню, Роберто даже приподнимается со стула при виде меня. Я начинаю нервничать. Это слишком? Из всех откровенных и сексуальных вещей в чемодане я выбрала наиболее скромное. Но кого я хочу обмануть? Черное короткое платье все равно слишком открытое и обтягивающее. Я купила его в каком-то помрачении рассудка на распродаже, потому что на него была большая скидка, и оно на мне классно сидит. Подружки в два голоса сказали «бери», и с тех пор я его ни разу не носила. И дольше бы не надела, если бы мама тайком не подсунула мне его в чемодан. «Ты выглядишь сногсшибательно», — заявляет Роберто, пожирая меня глазами. «Не закапай слюной пол, босс», — предупреждаю я. Он машинально сглатывает, потом неуверенно улыбается. «Опять твои шуточки, да?» Я подумала, если хочу разочаровать твою маму, стоит одеться соответствующе. Выкручиваюсь я. Если бы мне предстоял семейный ужин с женихом, я бы скорее умерла, чем надела это платье. К счастью, я всего лишь играю невесту, и в данных обстоятельствах провокационное платье мне только на руку. Спасибо маме. Вот только цвет. Роберто хмурится. Думаешь, слишком мрачное? У меня еще есть красное. То самое, которое мама пыталась впихнуть мне перед отъездом со словами «Твой итальянец с ума сойдет, когда увидит тебя в этом». А папа посчитал слишком откровенным. Украдкой от меня она все-таки сунула его в чемодан. Но я подумала, что раз мы дарим твоей маме красный халат, с красным будет перебор. «Не надо красное», — вздрагивает босс. Хмыкнув, я отвожу глаза. Знал бы он, что на мне красное белье. Ну а что мне оставалось надеть? Белое испачкал его племянник, а единственный сменный комплект — тот красный, что подложила мама. Резинка от стрингов впивается мне между ягодиц, и я повожу бедрами, пытаясь ее расправить. Роберто шумно сглатывает, не сводя с меня черных от возбуждения глаз. Может, пока не поздно сбежать с семейного ужина и свалить в гостиницу, для верности, подперев дверь шкафом. «Ну что, идем?» Босс делает шаг ко мне, не давая сбежать. «Все мои уже в ресторане. И мне ничего не остается, как выйти из квартиры. Как назло, Роберто идет прямо следом, и я не могу поправить стринги, которые все сильней впиваются в мое тело».